А теперь давайте поговорим о другом желании поесть. О том, когда тело сыто и довольно, а желание перекусить возникает где-то в голове. Но, конечно, мы говорим об аппетите. А что вызывает аппетит у вас? Запах, вид, вкус, разговор о еде. Любая информация о лакомом кусочке, которая поступает к нам, вызывая желание срочно попробовать объект вожделения. Как-то на тренинге женщина рассказала такую историю. «Я работаю в большом магазине, и у нас есть отдел, где производят и продают выпечку. Когда ее надо быстро продать, мы просто перекрываем вентиляцию, и все запахи идут в торговый зал. Люди со всего магазина придут как заколдованные, побросав тележки. Всю выпечку сметают за минуты. Что еще? Компания. Великая сила, способная сбить с пути истинного самого волевого. Как это бывает? Вы приходите с работы, уставшие и голодные, и с огромным удовольствием и чистой совестью ужинаете. А через час приходит с работы муж или жена и говорят: «Ну что, давай поедим?» Вы, борясь с искушением еще чего-нибудь перекусить, объясняете, что вы уже. На что часто следует коварное предложение: «А тогда ты просто посиди со мной». Но кому удается посидеть за одним столом с мужем, который так аппетитно жует, и при этом ничего не съесть самой? Тем более, что это всего лишь фрукт или творожок. А еда из его тарелки вообще не в счет. А еще через пару часов домой возвращаются дети. Где ведутся с ними задушевные разговоры? Ну, конечно, на кухне, комнате встреч. С чашечкой чая и маленьким печеньем, бутербродом или чем-то еще вкусненьким. И первый прием пищи был по голоду, и все сгорит, так как тело нуждалось в энергии. Но вот нужна ли была телу энергия в следующие разы? Вряд ли. Ведь скорее это была потребность просто пообщаться с любимыми людьми. Может быть, проявить свою заботу и внимание, или получить внимание от них. Еда там была вообще ни при чем. А что еще вызывает аппетит? Алкоголь. У большинства людей на нашей планете алкоголь провоцирует аппетит. И мы часто слышим грустные истории. Вполне наедалась или наедался небольшим количеством пищи в пределах указанной калорийности. А тут на вечеринке выпила бокал вина, и так есть захотелось. Это одна из причин, по которой мы рекомендуем вам ограничить употребление спиртных напитков, по крайней мере, в первый месяц снижения веса. Ведь это то время, когда результаты особенно важны. Когда начинаешь что-то новое, необходимо почувствовать уверенность, что у тебя все получается, что ты все делаешь правильно. А если уж совершенно неожиданно, как гром с ясного неба, наступил Новый год или ваш день рождения, будьте крайне осторожными и осмотрительными с алкоголем. Есть еще одна причина, которую часто называют сами наши клиенты на тренингах. Они говорят: жадность или халява. Это истории про поездки в страны, где все включено. Ну и как не наесться-то по такому случаю? И ведь все это так вкусно и так много, и дома уже не будет. Или походы в рестораны. Но как не съесть свой любимый десерт, даже если уже не лезет? Ведь такие десерты делают только здесь. И потом, ну не выбрасывать же. А ведь уже за все уплочено. И ты ешь, отгоняя мысль, что ты не только не голоден, а уже чрезмерно сыт. И ведь все это так вкусно, так аппетитно. А есть кто-нибудь, кто ест в приглядку с телевизором, в компании книги, газеты или компьютера? Одна клиентка рассказала нам историю. У меня после работы остается минут 40, чтобы добраться домой. Забежать на кухню, схватить кастрюльку с едой, которую я вчера приготовила для всей семьи. И усесться перед телевизором, где как раз начинается мой любимый сериал. У меня очень тяжелая и напряженная работа с цифрами, отчетами, ответственностью. И я действительно отдыхаю и расслабляюсь за просмотром легкого и глупого фильма. И у них там кипят страсти. Они женятся, разводятся. Детей воруют, находят. И я ем и так за них переживаю. Но вот заканчивается сериал, и я вдруг вижу, что еда в кастрюле тоже закончилась. И при этом я даже не помню точно, сколько этой еды было, и даже что это за еда была, тоже не очень уверена. Но главное, я встаю, в желудке тяжесть, а в голове мысль. Ну вот, отдохнула, можно идти готовить ужин, да и поесть уже по-человечески, всей семьей. Ведь у меня действительно нет ощущения, что я уже только что поужинала. А почему так? Да потому что во время еды все внимание ее было направлено не на то, что она ест, а на то, что показывают по телевизору. И может, имеет смысл сейчас, когда вы едите, видеть, чувствовать и наслаждаться тем, что на тарелке, а не чем-либо еще. Есть очень хорошая фраза. Разговоры в гостиной, еда на кухне, секс в спальне. Фраза о том, что всему свое время и свое место. И когда мы едим, давайте делать это, как делают гурманы. Люди, которые превыше всего ценят вкус пищи. Замечают его малейшие нюансы и оттенки. Ведь еда — это прежде всего удовольствие. И есть с телевизором или книгой — это то же самое, что заниматься сексом, слушая новости или листая новый глянцевый журнал. Вроде бы и то, и другое удовольствие. Но когда не одновременно, толком ни то, ни другое. И вы можете провести такой эксперимент. Начать есть с телевизором, если это привычно. Затем через пару минут его выключить и поесть в полном внимании. Затем опять включить. И опять выключить через несколько минут. Заметьте, что происходит со вкусом. И к тому же с едой у телевизора связана еще одна проблема. Представьте. Возвращается вечером с работы уставшая женщина. Ей, конечно, нравится ее работа. Просто сейчас сложный период, и ей приходится проводить на ней по 10-12 часов. А дома ее ждут обычные повседневные дела. Приготовление еды, уборка, стирка. Ну кто еще, если не она? Ну, в общем, все, как всегда, в течение последних лет. И чтобы немного отдохнуть, на нее тоже не собираюсь посмотреть фильм. И вдруг там рекламная пауза. Райский остров. Белый песок. Лазурное море. Они вдвоем, они влюблены. И по ним как-то видно, что они не с работы. И завтра на нее тоже не собираются. И женщина чувствует, чего-то ей хочется. Чего? И она думает, и она почти догадывается. Но за секунду до этого, до того, как она поймет, с телевизора громогласно объясняют, чего ей хочется на самом деле. Шоколадный батончик с кокосовой стружкой. Она идет на кухню, съедает. И что? Ну, вкусно. Но что-то не то. Без обещанного райского удовольствия. Ну да ладно. Она идет досматривать фильм. А там опять реклама. Может, видели? В ней полуобнаженные, мускулистые, сексуальные красавцы изготавливают вкусный, аппетитный десерт. Она смотрит на них и чувствует, ну точно чего-то хочется. Поняла? Этого самого десерта. Благо, у нее дома как раз есть такой. Она бежит на кухню, набрасывает на десерт, жадно срывая с него упаковку. Или, напротив, медленно и чувственно, смакуя каждый кусочек. Нет, опять что-то не то. И тогда что идет после сладкого? Ну, конечно, соленое. А потом острое, кислое и опять сладкое. И так до тошноты, до тяжести в желудке. Когда она понимает, в холодильнике ведь нет того, чего мне хочется. Вот завтра после работы зайду в кулинарию и куплю чего-нибудь такого эдакого поесть для души. А чего ей хотелось на самом деле? Шоколада? Десертов? Вряд ли. Может быть, отдохнуть? Хотя бы на время забыть про работу и ответственность. Может быть, любви, внимания или секса. Или просто прижаться к кому-то. Позволить себе побыть слабой и беззащитной. Да все, что угодно. Вероятно, вы уже и раньше догадывались, что за желанием поесть могут стоять самые разные чувства, эмоции, переживания, стрессы, как часто говорят нам на тренингах. Только вот что такое стресс, не очень понятно. Выходишь замуж – стресс. Разводишься – тоже стресс. Чашечка из любимого сервиза разбилась – такой стресс. Давайте попытаемся разобраться. А что за чувства стоят за этим словом? Задумайтесь. Вспомните. А какие чувства или эмоции вам приходится заедать? Или, может быть, когда-то приходилось. Одна женщина на группе рассказала. У меня дочь подросткового возраста. Начала встречаться с мальчиками. Ходит в ночные клубы, на дискотеки. И я понимаю, что ее надо отпускать. Иначе все равно будет уходить только с обманами. Но сама места себе не нахожу. Это же я в ее возрасте уже все понимала. А она у меня еще дура дурой. И вот она уходит с друзьями, а я спать не могу. И такой аппетит на меня нападает. Так и бегаю, от холодильника к окну. Посмотреть, не идет ли. А от окна опять к холодильнику. Что может стоять за аппетитом у этой женщины? Тревога? Страх за дочь? А помогает ли ей еда в этой ситуации? Помогает. Конечно, полностью страх не уходит. Но вот дождаться дочери не сойти с ума? Или другая клиентка привела пример. А вот у меня на работе начальник дурак. Как устроит какой-нибудь разбор полетов? И ведь сам же не прав. И так и хочется ему все высказать. Но ведь сказать начальнику правду о нем самом можно только один раз. И то, когда уже нашел место получше. А я к этому пока не готова, вот и выслушиваю молча всю эту ерунду. И в душе все кипит, а в голове одна мысль. Вот закончится все, вернусь в свой кабинет и попью чай с вкусной шоколадной конфеткой. Сниму стресс. А что за чувство заставляет ее задуматься о конфете? Злость, обида, бессилие. Может быть, что-то еще. А поможет ли ей чай с конфетой? Ну, конечно, начальника они не переделают. Но до окончания рабочего дня продержаться она сможет. Ведь не заплачешь же от обиды перед начальством или коллегами. Уже взрослая, успешная женщина. А работать ведь дальше надо. Или еще ситуация, с которой нами поделилась наша клиентка. Она рассказала. Я много работаю, по 8-10 часов в день. И домой прихожу уже очень уставшая. А там двое маленьких детей, 4 и 6 лет. И они соскучились за день, с ним надо пообщаться, поиграть. но у меня такой странный организм. Я только переступаю порог дома, и у меня открывается жор. Я на работе о еде вообще не вспоминаю. А тут ничего не могу с собой поделать. Но, к счастью, муж уже знает эту мою особенность. И когда дети бегут ко мне, он им говорит. Подождите. Дайте маме покушать. Вот такую спасительную для меня фразу. Я захожу на кухню, закрываю за собой дверь и начинаю есть. И вы знаете, я пока все не съем, чай 3 раза не попью, и я оттуда не выйду. И у меня такой вопрос. А что на самом деле делает на кухне эта женщина? Ест? Пьет чай? Наверное, вы согласитесь, что прежде всего она там отдыхает. Как она сама рассказала потом. Вы знаете, в моей семье единственный законный способ отдохнуть — это поесть. Я тогда могу оставаться хорошей матерью и хорошей женой. Я же ем. Попробовала бы я просто развалиться на диване. Столько бы было шума. Да и самой лежать как-то совесть не позволяет. Но ведь не мачеха же я, в конце концов. Наверное, вы и сами уже замечали, что за желанием поесть часто скрываются самые разнообразные чувства и потребности. Одиночество, обида, злость, тревога, радость, усталость, скука. Да все, что угодно. Вот только как вам кажется, помогает ли еда справиться с проблемой? Сколько нужно съесть шоколадных конфет, чтобы перестать бояться за дочь? Или чтобы как следует отдохнуть? Сколько нужно съесть пирожных или булок, чтобы прошла обида, или чтобы не чувствовать себя одинокой? Проблема аппетита заключается в том, что очень часто он не имеет к еде никакого отношения. Ведь даже перевод французского слова «аппетит» означает «желание» или «острое непреодолимое желание». Там нет ни слова про еду. Говорят же, аппетитная женщина. Но не съесть же ее хочется. Или о людях с чрезмерными амбициями. Умерь свои аппетиты. И за аппетитом всегда стоят какие-то чувства, нереализованные желания или потребности. Может быть, проблема в том, что иногда бывает легче съесть что-нибудь вкусненькое, чем разбираться с тем, что происходит в душе. Тем более, как вам кажется, с какого возраста у людей появляется эта привычка заедать собственные чувства? С грудного. Вспомните, когда ребенок плачет. И хорошая мама из лучших побуждений его кормит. И ребенок действительно мог быть голодным. А может быть, ему было страшно или одиноко. Но он ест, пусть даже чуть-чуть. И ему становится легче. Не потому, что он поел, а потому что мама для него — это и любовь, безопасность, и общение. Но так начинает формироваться привычка. Потребность, еда, удовлетворение. Захотел, поел, успокоился. И причем неважно, чего захотел. Ребенок подрастает. Упал, сильно ударился. У мамы сердце кровью обливается. Что она сделает? Пожалеет. А иногда, может быть, даст любимую конфетку. Но чем она еще может отвлечь ребенка от боли? И ребенку становится легче. Так постепенно еда становится и обезболивающим, и антидепрессантом, и успокоительным, и много чем еще. И все реже человек прислушивается к себе. Что-то появилось в душе, и ноги сами идут к холодильнику. По привычке. а что в душе, непонятно. Как говорят, чего-то хочется. То ли цветка понюхать, то ли человека зарезать. И ваше следующее задание будет таким. Перед каждым приемом пищи спросить себя. Это голод или аппетит? Если голод, рассчитайте калорийность и смело ешьте. А вот если это аппетит, прислушайтесь к себе. А что сейчас с вами происходит? В чем вы действительно нуждаетесь? Может быть, вы чем-то расстроены или о чем-то переживаете? Когда вы назовете чувство, ешьте, если захочется. Еще раз. Нам кажется это важным. Всякий раз, когда вы понимаете, что это аппетит, задайте себе три вопроса. Что я сейчас чувствую? Чего я хочу на самом деле? И как я могу получить это без помощи еды? А сейчас давайте проведем следующее упражнение. Для него вам потребуется что-нибудь вкусное. Пусть это будет что-то из ваших любимых продуктов. Что-то, всегда вызывающее у вас повышенный аппетит. Положите эту еду на вашу правую ладонь и внимательно рассмотрите лакомый кусочек. Может быть, он имеет свой особенный такой приятный аромат, и можно даже закрыть глаза, чтобы лучше чувствовать. Возможно, вы даже вспомните вкус этого продукта, такой любимый и такой желанный. Какие чувства у вас возникают? Отметьте, есть ли желание попробовать сейчас эту еду? Насколько оно выражено? И если захочется, можно откусить небольшой кусочек, наслаждаясь вкусом и отмечая все его оттенки. Почувствуйте, хочется ли еще? А сейчас я попрошу вас максимально ярко и образно представить следующую ситуацию. Вы маленький ребенок, маленькая девочка или маленький мальчик. Вы сидите за столом со своими родителями или другими значимыми взрослыми. И они предлагают вам эту еду. Может быть, у вас сегодня праздник, и еда специально приготовлена для вас. Или просто зная, как сильно вы ее любите, они угощают вас этой едой. Отметьте сейчас свое отношение к вашему любимому продукту. Можно открыть глаза и откусить еще один маленький кусочек. Почувствуйте ее вкус. А сейчас я попрошу вас снова закрыть глаза. Представьте, вы маленькая девочка или маленький мальчик. Вы сидите за столом, перед вами эта еда. А на улице теплый летний день. И за окном вы слышите смех и крики ваших друзей. И вам очень хочется пойти погулять. Вам очень хочется присоединиться к ним. Но строгий взрослый голос говорит вам. Пока не съешь, гулять не пойдешь. Или добавляет еще. А не съешь, за шиворот высыпем. И можно открыть глаза и заметить сейчас свое отношение к этой еде. Меняется ли оно? Происходит ли что-то со вкусом этой еды? И в третий раз я попрошу вас представить максимально ярко и красочно, что к вашему сегодняшнему весу прибавляется еще 50 лишних килограмм. Мешок картошки ложится вам на плечи, пробирается под кожу и растекается по всему вашему телу. Уродливые складки, фартук на животе, двойной то и тройной подбородок, пальцы как сардельки, заплывшие жиром глаза. Вам трудно ходить, вам трудно стоять, вам трудно даже дышать. Вы лежите на диване, и воздух со свистом вырывается из ваших легких. А кругом Море этой еды. Она повсюду. Только протяни руку. И можно есть сколько хочется. Ничего не считая, ничего не записывая. Море твоей любимой еды. А у тебя 50 лишних килограмм. И сейчас все внимание можно переключить на еду на вашей правой ладони. И можно откусить небольшой кусочек, распробовав ее вкус. Меняется ли отношение к этой еде? Что происходит с ее вкусом? И очень часто на тренингах мы слышим о том, что в каждой ситуации отношение к этой еде было разным. И даже вкус еды менялся в зависимости от тех чувств, которые возникали в душе. И нам кажется, что аппетит зависит от многих факторов. Он имеет отношение к ситуации, в которой вы едите. К тем людям, которые рядом с вами или которых вам, напротив, сейчас не хватает. К тем чувствам, которые возникают в вашей душе. Аппетит имеет отношение ко многому, но только не к еде. Ведь все это время еда на вашей ладони оставалась одной и той же. А вот отношение к ней и даже ее вкус менялись. И очень часто одна и та же еда кажется нам в разных ситуациях или очень привлекательной, или даже отталкивающей. Одна и та же конфета в разное время может вызывать аппетит или отвращение. Потому что еда и аппетит — это разные вещи. Очень часто друг с другом никак не связанные. И есть можно как по голоду, так и по аппетиту. Главное, чтобы еда сейчас стала осознанной. Нам кажется, что голод и аппетит — это хорошо. Это очень важные сигналы. И голод — это сигнал тела о том, что ему нужна энергия. Сигнал, позволяющий поддерживать обменные процессы на высоком уровне за счет регулярного питания. Аппетит — не менее важный сигнал души. Сигнал о том, что где-то внутри есть желания, которые пока не удовлетворены. Чувства, которые, может быть, не поняты и не отреагированы. Научиться понимать свои истинные желания — это огромный шаг к стройности.